Глава вторая. В этот чудесный майский день Гирланд проснулся после 10 часов. Он потянулся, покряхтывая, зевнул и, наконец, вспомнив, что есть работа, с трудом поднялся и пошел под душ. Наполовину сонный побрился. Он провел изнурительную ночь с одной молодой девушкой и был счастлив, когда она, наконец, ушла. Только под ледяной водой Гирланд, наконец, почувствовал, как к нему возвращается жизнь, и он приходит в норму. Он надел свитер и голубые брюки, потом вышел в крохотную кухню и открыл холодильник. Через несколько минут на сковородке в масле жарились 2 яйца с ветчиной. Кофе был прекрасным, и Гирланд почувствовал себя примирившимся с миром. Позавтракав, уложив грязную посуду в раковину, зажег сигарету, сел перед зеркалом, стоявшим на столике, и стал сдавать карты. Сегодня вечером он был приглашен на партию в покер. Гирланд знал, что 2 из игроков были профессиональными шулерами, а остальные 6 — пижонами. Ему никак не хотелось быть 7-м. Так как он довольно давно серьезно не играл, то боялся, что несколько потерял технику. Наблюдая в зеркале за своими руками, он обнаружил, что его манипуляция положить всех тузов колоды вниз не может обмануть опытного игрока. Он продолжал тренировку и примерно через час, наконец, почувствовал, что техника восстановлена. Тогда он начал отрабатывать другой вариант, более сложный. В этот момент зазвонил телефон. Он положил карты, поколебался, затем встал и взял трубку. «Это вы, Гирланд?» — спросили его фамильярным голосом. «А кто у аппарата?» — пробормотал Гирланд. «Я буду у вас через 10 минут. Подождите меня». Трубку повесили. Гирланд тоже повесил трубку на рычаг и задумался, потирая нос. «Если не ошибаюсь», — задумчиво сказал он, — «это наверняка старый козел Дори». Гирланд поставил зеркало на место, очистил пепельницу, убрал кровать и закончил свой туалет. Через 1/4 часа он услышал шаги на лестнице. Раздался звонок. Он открыл дверь. Запыхавшись после подъема на 5-й этаж, Дори смотрел на Гирланда и видел перед собой стройного, мускулистого человека с черными, сидеющими на висках волосами, темными глазами, тонким ртом и носом с горбинкой. Гирланд посмотрел на проектор, который держал в руках Дори. Затем, насмешливо улыбаясь, покачал головой. «Не стоит, я никогда не покупаю у бродячих торговцев». «Я хотел с вами поговорить», — сухо сказал Дори. Гирланд посторонился. «Входите». «Вот сюрприз. А я думал, что вы на пенсии и уже давно в Штатах». Дори как будто не слышал, осмотрел комнату, увидел великолепный ковер. «У вас прекрасный ковер. Бухара». «Спасибо за комплимент. Вы его купили на те деньги, которые у меня украли?» Гирланд засмеялся. «Садитесь. Эта проклятая лестница тяжела для пожилых людей». Дори снял пальто, бросил его на один из стульев и уселся в глубокое кресло. «У меня есть для вас работа», — сказал он. Гирланд скривился. Потом вытянул руки, как бы отталкивая Дори. «Нет, спасибо. Если это такая работа, какую вы мне подсовывали в последний раз, меня это не интересует. Мне надоели ваши маленькие гадости, Дори. Я выкручиваюсь хорошо и сам, и собираюсь продолжать жить так же». «Как вы смотрите на то, чтобы заработать $10 000? — сказал Дори, кладя ногу на ногу. «Вы выпили, честное слово». Гирланд уселся на диванчик и посмотрел на Дори уже с некоторым интересом. «10 000?» — повторил он. «Но не вы, конечно, платите». «10 000 плюс оплата расходов», — продолжал Дори, чувствуя, что Гирланд, как голодная форель, уже заглотнул наживку. Вы даже можете поднять гонорар до 15, ну или 20 тысяч долларов, тщательно все взвесив. Это вас заинтересует? Гирланд улегся, скрестив руки на затылке и глядя в потолок. «Знаете, что я вам скажу, Дори?» — произнес он наконец. «Вы не очень тонки. Вы исходите из того принципа, что я продаюсь. Но это не так. Каждый раз я таскаю для вас каштаны из огня и попадаю во всяческие переделки. Нет, я прекрасно обойдусь без ваших 10 тысяч. Нам не о чем говорить». Дори улыбнулся. «Что с вами случилось, Гирланд? Я думал, что у вас есть мозги. А зачем мне мозги?» «Но довольно шутить», — сухо сказал Дори. «Время торопит. Беретесь вы за эту работу за 15 тысяч долларов или нет?» Гирланд задумался. «Гарантированно?» «Да». «А как эта сумма будет выплачена?» 5 тысяч завтра и 10 по окончании работы». Гирланд покачал головой. «Нет, Дори, не выйдет. Но если завтра пришлете 10 тысяч и 10 тысяч, когда работа будет сделана, тогда, возможно, я попытаюсь». Дори ругнулся и поднялся. «Вы слышали мое предложение. Я могу обратиться и к кому-нибудь другому». «Ну ладно», — вздохнул Гирланд, закрывая глаза. «Спасибо, что навестили. Для человека вашего возраста вы в неплохой форме. До свидания». Дори колебался, затем снова сел. «Как-нибудь, Гирланд, вы попадете в тюрьму?» «Ну, опять об этом. Тоскливо с вами, Дори. Вы всегда принимаете жизнь всерьез. Не стоит. И не делайте мину рассерженного крокодила». «Ну, договорились?» Дори сдержал гнев. Дело было очень важным, чтобы терять время на мелкую торговлю. Шерман бы взбесился, если бы узнал, что речь идет о деньгах. Но, тем не менее, у него сжималось сердце, что нужно заплатить такую сумму этому бездельнику. «Да, договорились», — произнес он наконец. 10 тысяч завтра утром и 10, когда урегулирую ваши дельца». «Да». Гирланд поднялся. Лицо его оживилось, глаза заблестели. «Ну, рассказывайте, в чем состоит эта работа?» Дори поставил проектор на стол. «Вы можете включить этот аппарат?» «Я не могу. Я хочу вам показать один фильм». «Фильм? Ну, это просто». Гирланд собрал проектор, вставил пленку и затянул занавески. Он включил аппарат, направил изображение на белую стену и уселся на диван. Когда он понял, что это за фильм, он напрягся и пробормотал: «Дори, вы меня удивляете». Потом он замолчал, наклонившись вперед, с великим интересом разглядывая любовные утехи человека в маске и девушки. Как только фильм закончился, он поднялся, выключил аппарат и снова открыл занавески на окнах. Потом вернулся и улегся на диванчике. «Ну, давайте рассказывайте, что это означает». «Есть еще 3 таких же фильма. Я должен их иметь. Мне нужна также и девушка, которую вы видели в этом фильме. Вот в чем ваша задача, Гирланд. Как вы думаете, вы сможете найти эти фильмы и девушку?» «Вопрос. Будьте осторожны». «Пожалуйста. Эти фильмы сняты в Париже, и я думаю, что девушка тоже здесь. Что вы об этом думаете?» Гирланд внимательно посмотрел на Дори, похлопал рукой по коленям. «Ну, а дальше?» «Этого достаточно. Вам за это платят». «Ах так. Но если я принимаюсь за работу, я должен знать историю от начала и до конца. Почему вы занимаетесь этим?» Это вас не касается, Герланд. Вам платят за то, что вы найдете три фильма и девушку. Это все. Герланд поднялся, взял пачку сигарет со стола и закурил. «Как поживает наш будущий президент Дори? У него не было неприятностей последнее время во Франции. Он счастлив?» Дори даже подскочил. «Что?» «Не притворяйтесь, Дори. Вы забыли, я немного знаю этот город. Вы забыли, что я был одним из ваших лучших агентов и знаю кучу вещей. Девушка, которая фигурирует в фильме, дочь будущего президента США Джулиан Шерман. Нет ничего удивительного в том, что вы пришли ко мне и предложили эти деньги. Ну ладно, Дори, может быть, первый раз в жизни вы правильно поступили. Такая работа как раз для меня. Это дочь Шермана, не так ли?» Дори глубоко вздохнул. «Вы ее знаете?» «Я ее видел, но не знаю. Я ее как-то месяца три назад встретил вечером. Один парнишка шепнул, что она дочь Шермана. Вы знаете, где ее найти?» «Вы не ответили на мой вопрос. Это действительно дочь Шермана?» «Да». Дори поколебался, потом сказал: «Шерман — жертва шантажа. Его предупредили, что если он не снимет свою кандидатуру, три других фильма будут посланы его политическим противникам. Он приехал ко мне за помощью, а я обращаюсь к вам». Герланд некоторое время думал. «Значит, за 20 000 долларов Шерман надеется стать президентом. При условии, что я выполню эту грязную работу», — сказал он наконец. «Разве этой суммы недостаточно?» — взволнованно спросил Дори. «Ну, я думаю, хочу ли я помогать ему? Он мне не нравится. Сейчас я уже не ваш подчиненный, но мне кое-что говорили. Я знаю, что он хотел избавиться от своей дочери. Мне это кажется отвратительным. Он опьянен властью и расправляется со всеми, кто ему мешает. Я не буду голосовать за него. Я бы даже не сказал ему, который час, если бы он у меня спросил». «Вижу, что напрасно теряю время, Герланд. Соберите мне, пожалуйста, проектор в коробку». «Сейчас». «Вы знаете, Дори, прекрасно, что я выполню эту работу. Вы всегда знаете, что когда мне предлагают столько денег, я сделаю все, что угодно. Идите, оставьте мне фильм. Я вам сообщу новости через день или через два». «Значит, вы соглашаетесь?» «Да. За такие деньги я сделаю все. Но 10 000 долларов завтра утром. И рассчитываю, что еще 10 получу, когда закончу». «Да, конечно. Думаю, что не нужно вам напоминать о деликатности дела. Если будет хотя бы малейшая утечка...» «Идите, идите», — повторил Герланд. «Сейчас это уже мое дело. Ваши советы не нужны». Макс Линс недавно прибыл из Восточного Берлина, чтобы работать на парижское бюро. Дрине он понравился. Им вместе было 60 лет, и их считали друзьями. Линс и Дрина сидели в кафе недалеко от дома Герланда. «Вы будете следить за Дори?» — внезапно спросил Линс. «Тогда я займусь Герландом». Дрина нахмурился. Это означало, что он вроде бы не способен на слежку за Герландом. «Мы выполняем приказы. Я должен следить за Герландом», — так сказал Ковски. Линс поднял плечи. «Как хочешь. Но будь осторожен. Герланд — квалифицированный тип». «Я тоже». «Да, разумеется». Несмотря на дружеские чувства к Дрине, Линс думал, что Ковски поступил неправильно, назначив Дрина следить за Гирландом. Но, в конце концов, это было дело Ковски. Дрина выпил теплый кофе, продолжая следить за домом Гирланда. «Кажется, Малик в Париже», — сказал Линс, — «и в немилости». «Да, и это из-за Гирланда». «Похоже». «Как ты думаешь, долго он будет находиться в таком положении?» Дрина поколебался, посмотрел вокруг, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает. «Ковски не может его переносить». «Из них двоих я предпочитаю Малика», — пробормотал Линс. Дрина посчитал эту беседу слишком опасной. Он пожал плечами. Дрина страшно боялся Ковски. «Может быть, не будем говорить об этом, Линс?» Они молчали до тех пор, пока Дори не вышел из дома. «Вот мой человек», — сказал Линс. «Заплачешь?» «Счастливо. И будь очень внимательным». Он сел в свой автомобиль и поехал за ягуаром Дори. Дрина положил 3 франка на стол, закурил сигарету и продолжал наблюдать. Он был взволнован. Линс прав. Гирланд действительно очень опытный тип. Дрина, конечно, хотел, чтобы Линс занялся Гирландом, но помешало самолюбие. А сейчас, при мысли, что должен следить за этим человеком так, чтобы его не узнали, он покрывался холодным потом. А если его потеряет? А если Гирланд заметит слежку? Он пытался успокоить себя, думая, что очень за многими следил за 15 лет. Он так разволновался, что встал, сделал знак официанту, перешел через улицу и сел в свой автомобиль, и через 10 минут увидел Гирланда, выходящего из дома. На Гирланде был свитер, брюки и кожаная куртка. Он небрежно курил сигарету и спокойно шел, держа одну руку в кармане. Дрина запустил двигатель. Гирланд перешел улицу и сел за руль довольно потрепанного «Фиата 600». Дрина поехал за ним по запруженной улице и выехал на другую. Потом Гирланд повернул налево. Пропустив вперед себя 2 машины, Дрина следовал за «Фиатом» до улицы Вожерар. Он увидел, как Гирланд повернул направо и заехал на несколько метров в один из дворов. Не имея возможности остановиться на запруженной улице, Дрина, тем не менее, успел заметить, как Гирланд вышел из автомобиля. Как только Дрина доехал до перекрестка, он свернул и, к счастью, нашел свободное место на стоянке. Быстро поставил свой автомобиль и, не теряя времени на закрывание дверей, побежал на улицу Вожерар. Фиат стоял во дворе, но Гирланда не было. Дрина осмотрелся. Одна табличка привлекла его внимание. «Бенни Слейт, фотограф». Агент вспомнил о проекторе и решил, что Гирланд приехал именно к Бенни Слейду. Он теперь особенно жалел, что не поручил эту миссию Линсу. Когда Гирланд выйдет и сядет в свою машину, у него не будет времени добраться до своего автомобиля. Поколебавшись некоторое время, он решил попросить помощи. Напротив двора находилось небольшое кафе. Дрина вбежал туда и еще раз позвонил Ковски. Не подозревая, что за ним следят, Гирланд поднялся на 3-й этаж и позвонил у двери студии Слейда. Они несколько лет знали друг друга. Бенни был педераст и гениальный фотограф. Он прекрасно зарабатывал на жизнь, поставляя в отели, посещаемые американцами, диафильмы и маленькие фильмы о парижских девушках. Его продукция была совсем не порнографической. Каждое клише отличалось артистизмом, и дела у Бенни шли прекрасно. Дверь открыл молодой, очень красивый парень, одетый в узкие брюки и белую рубашку на выпуск. Он улыбнулся Гирланду и спросил: «Мсье?» «Бенни дома?» «Мистер Слейд сейчас проявляет». «Хорошо, я подожду». Герланд вошел, оттолкнув парня в узкий коридор. «О ком я должен сказать, месье?» — спросил парень. «Герланд, он меня знает. Подождите, пожалуйста, здесь». Парень ввел его в маленький салон, стены которого были украшены увеличенными фотографиями в золотых рамках, шедеврами Бени. В углу на маленьком стульчике сидела девушка с сигаретой в руках и перелистывала какой-то журнал. Она подняла глаза на Герланда. «Ну и куколка», — подумал он. «Ей было года 22-24». Герланд посмотрел на ее ноги, длинные, точеные, как раз такие, какие ему нравились. Легкий шелковый халатик слегка прикрывал груди. «Внизу, по-видимому, ничего нет», — подумал он, отпуская ей одну из своих милых улыбочек. «Ожидаем, как у дантиста, а? Вы позируете у Бени?» «Да. А вы?» «Я?» Герланд засмеялся и сел рядом с ней. «Бени совсем не хочет брать меня моделью. Просто дружеский визит. Я Марк Герланд. А я Ви Маркин». Они переглянулись. «Вот это девушка, с которой не соскучишься в постели», — подумал Герланд. «Вы часто позируете для Бени?» «Раз в месяц. Конкуренция ужасная», — сказала она, скривившись. «Каждая девочка, у которой длинные ноги и красивая грудь, бросается сюда и позирует за гроши?» «Не везет. А что вы делаете, кроме этого?» «Я манекенщица». Это было довольно неопределенно, и Марк подумал, что едва ли правда. «А вы?» — спросила она. «Я живу на ренту, принципиально против всякой работы». «Я тоже, но нужно есть». «Такая куколка, как вы, не должна особенно волноваться». Она улыбнулась. «Не скажу, что совсем не волнуюсь. А вы вовсе не работаете?» «Работаю как можно меньше». «И живете на свою ренту?» Она немного распустила халатик, и Герланд успел заметить твердые и круглые бедра. «Выкручиваюсь. А может быть, мы пообедаем как-нибудь вечером? Я вам расскажу свою жизнь, если это вас интересует». «Это, наверное, интересно. Всегда мечтала жить, ничего не делая». «Ну, значит, договорились. Знаете ресторан Карена?» Глаза у нее расширились. «Мне говорили. Это ужасно дорого». «Да», — небрежно сказал Герланд. «Но там хорошо кормят. Не пообещаете ли вы пообедать со мной сегодня вечером в 9 часов? Давайте там встретимся». Она прямо посмотрела на него. «Я боюсь, что вы смеетесь надо мной». «Я никогда не смеялся над красивыми девушками. И если я приглашаю куколку пообедать, никогда не обманываю». «Да, хороший же у меня будет вид, если я приду в ресторан, а вас там не будет». «Если вы так недоверчивы, то я заеду за вами. Где вы живете?» Она улыбнулась. «Но я вам верю. В 9 часов у Карена. Потом вы повезете меня к себе, чтобы показать абстрактные картины». «Совсем нет. У меня нет абстрактных картин, а также японских эстампов», — возразил он, глядя ей в глаза. «Зато у меня есть прекрасный бухарский ковер». «О, я еще никогда не занималась этим на полу». «Вы много теряете». Дверь внезапно открылась, и что-то слоноподобное ввалилось в комнату. Это был Бени Слейт. Несмотря на свои 120 килограмм, он перемещался очень быстро, даже удивительно быстро, на своих коротеньких ножках. Марк оказался зажатым двумя маленькими руками у гигантской груди. Бени с радостью смотрел на него. «Марк, сокровище мое, ты здесь! Я так счастлив! Представь, что этой ночью я мечтал о тебе, и вот ты здесь! Я так счастлив!» «Послушай, Бени, — запротестовал Герланд, высвободившись из его объятий, — ты испортишь мне репутацию. Среди нас же дама». Бенни фыркнул. «Ви! Здравствуй, кошечка! Позволь представить тебе моего очень хорошего друга Марка Гирланда. Ты знаешь, какой он чудесный парень?» «Бенни, заткнись. Мы уже познакомились». «Замолчи!» Бенни испугался. «Разве я говорю что-нибудь не то?» «Еще нет, но можешь. Мисс Маркин ожидает, что ты ее сфотографируешь». Бенни театральным жестом поднял руки вверх. «Не сейчас, кошечка. Очень жаль, но мне нужно поговорить с Марком. Найди, дорогая Алика, скажи ему, чтобы он все уладил. Ну, ты знаешь, он даст тебе, что надо. Приди завтра в это же время, хорошо? Мне нужно поговорить с Марком». Выражение лица Ви могло разморозить льдину. «Вы хотите сказать, мне заплатят просто так? Держу пари, что нет». «Ты знаешь, что Алик тебя обожает так же, как и я, как кошка-мышку». Бенни затрясся от смеха. «О, какая она забавная! Ну, дорогая, послушай меня, я скажу пару слов Алику. Иди одевайся. О, быстро, быстро!» Своими громадными руками он обнял Гирланда за плечи и подтолкнул к двери. Марк повернулся к девушке. «Операция Бухара в 10 часов», — сказал он ей. Она кивнула. Бенни потащил Гирланда в коридор. «Марк, надеюсь, у тебя нет плохих мыслей по поводу этой девушки?» «Но почему бы и нет? У нее есть дружок, ужасный тип. Он играет с ножом». «Я тоже». Бенни подтолкнул Гирланда в свою контору. Марк остановился на пороге и заморгал. Бенни потратил много денег и воображения на украшение комнаты. Кресла были покрыты шкурами зюбра, а стены — вышитыми орхидеями. «Похоже, ты не отказываешь себе ни в чем». «Тебе нравится?» «Да». «Я потратил недели, сокровища, недели! Я едва не сошел с ума». «Не смейся, скажи откровенно, тебе нравится?» «Мне это кажется отвратительным», — вздохнул Гирланд, усаживаясь в кресло. «Откровенно?» «Да. Мне это приятно слышать. Я тоже так считаю, но знаешь, какое впечатление производит на клиентов такая обстановка? Они писают в штанишки, когда приходят сюда. Послушай, Бенни, я спешу. Ты мне нужен». Выражение лица Бенни сразу же изменилось. «Я тебе нужен? Ну, ладно. Что ты хочешь, кошечка?» Несколько недель назад Гирланд очень хорошо уладил дело с одним шантажистом, который пристал к Бенни. И если бы он ему не помог, Бенни был бы нищим. Теперь он был полностью предан Марку. «Я сделаю для тебя что угодно. Проси, получишь. Я хочу, чтобы ты посмотрел один фильм. Надеюсь, скажешь, кто его снимал и кто снимался в мужской роли. Речь идет о шантаже. Пошли в студию. Я тебе покажу этот фильм, если буду уверен, что ты никому не скажешь ни слова. Ты можешь положиться на меня, мое сокровище». С серьезным видом он проводил Гирланда в ателье, громадную комнату, захламленную зонтиками, аппаратами, проекторами. Гигантская кровать стояла на позолоченной эстраде, на этой кровати снималось большинство девушек. Молодой блондинчик, который открывал Марку, заряжал аппарат. «Оставь нас на минутку, Алик», — сказал ему Бенни. «Дай денег Ви, она одевается». «Она ничего не сделала», — запротестовал Алик. «Неважно, не будь таким жадным. Ну, дай ей немножко, неважно сколько. Она завтра придет». Алик пожал плечами и вышел из ателье. Бенни закрыл дверь. «Ну, мы одни. Посмотрим твой фильм». Но Бенни ошибался, так как Ви Маркин бесшумно вошла в комнату, ища свою сумочку, и, услышав Бенни и Гирланда в коридоре, спряталась за одним из громадных зонтиков. Гирланд ее заинтриговал, и ей хотелось знать, что его связывает с Бенни. Марк дал пленку Бенни. Стоя рядом, они смотрели фильм. Ви рискнула высунуть голову. Она успела заметить изображение и быстро спряталась в свое укрытие. Как только пленка кончилась, Бенни закурил и спросил: «А что это за девушка? Я знаю почти всех, кто этим занимается, но это новенькая». «Мне не нужна девушка. Она меня не интересует», — сказал Гирланд, усаживаясь на стул. «Ты можешь узнать, кто это снимал?» Бенни подумал, потом уселся на табурет. «В Париже 6 человек занимаются такими фильмами. Ты понимаешь, за такую продукцию здорово платят. Вот этот фильм, например, стоит около 30 тысяч долларов. Копии продают в Англию и Америку по 10 тысяч долларов, иногда даже больше. Но это очень деликатное дело. У каждого парня своя техника. Мне кажется, что этот фильм снимал Раснольд. Я не могу дать гарантию, но освещение и углы съемок указывают на него». «Где я могу его найти?» «Студия на улице Гарибальди. Как прикрытие он занимается портретами. Ты его знаешь?» Толстая физиономия Бенни сморщилась от отвращения. «Я не хотел бы, чтобы меня видели в его компании даже в туалете. Этот тип опасен». «А что ты скажешь о парне, который снимался в фильме?» «Ну, в этой маске его трудно узнать. Обычно у Раснольда снимается Джек Додж, американец. Я его не знаю, но он, кажется, всегда натягивает на себя эту маску, чтобы его не узнали. Он работает в баре у Сэмми. Бар набит американскими туристами. Девушка, конечно, любитель, но у нее чертовская техника. Она может сделать блестящую карьеру». «Да плевать мне на девушку. Есть еще 3 фильма, Бенни. Мне нужно их найти. Мне нужно пойти к этому Раснольду и укоротить ему немного руки». Маленькие глазки Бенни округлились. «Будь осторожен, милый. Он серьезный человек». Гирланд соскользнул со стула. «Я тоже. Спасибо, старик. Пойду к Раснольду». Бенни перекрутил фильм на бобину и протянул Марку. «Если я тебе понадоблюсь, позвони». Как только они вышли в коридор, Ви Маркин выбралась из своего укрытия, перебежала ателье и поспешно оделась. Весь в поту, Дрина каждые 2 минуты смотрел на часы. Ковский обещал прислать смену, но до сих пор никто не пришел. Что делать, если Гирланд сядет в машину прежде, чем подойдет другой агент? Ковский взбесится, если он упустит американца. Дрина снял свою серую шляпу, чтобы вытереть пот, и вдруг он увидел, как Гирланд выходит из здания. Ему следовало бы спрятаться. Но было уже поздно. Он повернулся, чтобы выйти на улицу, но сделал это недостаточно быстро. Гирланд не заметил бы его, но, увидев, как толстый человек вдруг бросился на улицу, нахмурился. Студия Раснольда была в 2 шагах, и Гирланд решил пойти туда. Оставив машину во дворе, он вышел на тротуар и едва не столкнулся с Дриной, который раздумывал, куда ему повернуть, налево или направо. Они переглянулись. У Гирланда тоже была фотографическая память. Он сразу же узнал Дрину, одного из самых ничтожных агентов. «Простите», — пробормотал он, обойдя Дрину, и широкими шагами направился к бульвару Пастера. Толстяк, едва веря в удачу, пошел за ним, расталкивая прохожих. Гирланд не верил, что это просто совпадение. Может быть, они знают, что Шерман... На углу бульвара Пастера он вошел в оживленное кафе, сел за столик в глубине зала и решил позавтракать. Дрина некоторое время колебался, но ему чертовски хотелось есть, и в конце концов он устроился на террасе так, чтобы можно было наблюдать за входной дверью. А из глубины зала Гирланд видел террасу и Дрину. Когда подошел официант, он попросил бифштекс и пиво. Дрина на террасе заказал сэндвич и водку. Дрина выбрал для наблюдения никудышное место. Он совсем не видел, что делается в зале. Гирланд это понял, поднялся, вошел в телефонную будку и позвонил Дори. «Мне кажется, что наши друзья заинтересовались фильмом. За мной следит Дрина». Дори знал Дрину так же хорошо, как и всех агентов Ковски. «Фильм у вас?» «Да. Где вы?» Гирланд сказал ему. «Я пошлю к вам двух человек. Оставайтесь там». «Не волнуйтесь», — сказал Гирланд. «Я выкручусь сам. Подумайте, вы же не можете посылать своих людей сюда, не поручив им этого официально». Дори подумал. Действительно, Гирланд прав. «Но они могут напасть на вас и отнять фильм». «Не, успокойтесь. Я сумею отвязаться от них и позвоню позже. Просто хотел держать вас в напряжении», — сказал Гирланд и повесил трубку. Он вернулся за свой стол, не спеша позавтракал, заплатил по счету, потом вышел из ресторана и небрежным шагом пошел по бульвару. Дрина пропустил его на несколько метров и последовал за ним. У Гирланда был вид прогуливающегося человека, убивающего свободное время. Уверенный, что его не заметили, Дрина расслабился. Отделываться от слежки Гирланд умел великолепно. Подойдя к радиомагазину, где небольшая толпа смотрела телевизор в витрине, он быстро повернулся и бросился в подъезд соседнего дома. Этот маневр был таким быстрым, что Дрина ничего не заметил. Вдруг Гирланд исчез. Дрина остановился, затем в панике пробежал перед дверью, где спрятался Гирланд, добежал до угла, затем посмотрел направо, налево. Наблюдая за ним, Гирланд смеялся.